Глава 31. Какое-то время Кир молчал, словно собираясь с мыслями. Катлин появилась внезапно, неожиданно. Просто вышла из леса в тот день мы с Арсламом и несколькими накшасами тренировались на опушке. Она обезоруживающе улыбалась, излучала тепло или что-то очень похожее на тепло. Представилась. Сообщила, что ее лодка перевернулась, вещи утонули, но, казалось, ее ничуть это не заботит. Уже после того, как я предложил ей остановиться в моем доме, выяснилось, что Катлин благородной крови, из Витарских. Обедневший род, но очень известный. Чем известный? Силой. Ведьмовской силой. Среди Витарских было много ведьм, и многие из них повлияли на ход истории. Накшас задумался, потом добавил. Тогда я еще не знал, что Катлин — последняя из Витарских, что она добровольно отдала возможность иметь детей в обмен на силу своего рода. «Ты влюбился», — проницательно заметила я. Накшас не стал спорить, и от этого было грустно. «Было влечение». После паузы сказал он. Безумное влечение. Любовь ли это была? Сейчас я сомневаюсь. Сильной ведьме подвластны разные чары, в том числе и очарование. Тогда я не знал, на что пошла Катлин, чтобы получить эту способность очаровывать. Ведь по своей природе она холодна. Расчетлива. Но не буду забегать вперед. От Катлин теряли голову все. Вообще все. И я терял голову, когда понимал, что из всех она готова выбрать меня. «Готова выбрать?» Хотела гордо промолчать, но вот задело, реально. «Такого мужчину, какая-то там фря, готова была выбрать?» Кир кивнул. Катлин колебалась между мной и Арсламом, но клялась, что вот-вот сделает выбор. В конце концов, призналась, что любит нас обоих. Мы предложили поединок. Победитель должен был стать мужем Катлин. «И чем окончился поединок?» — хмуро спросила я. Судя по тому, что мужем Катлин стал все-таки тот самый Арслам, гадать не приходится, но... Не верю я, что тот слизняк мог одолеть Кира. Вот ни за что не верю. Хотя... Кир же сказал... что Арсламу помогла Катлин, а посему ничего хорошего от дальнейшего рассказа не ожидаю. «Анарх Арслама был смазан ядом», — тихо сказал Кир. Он и оставил шрамы. «Ах ты ж!» — не выдержала я. «И чтоб ей еще!» Накшас явно таких слов прежде не слышал, но смысл моих пожеланий прекрасно понял. «Ну а кто бы тут не понял?» Меня привлекли к себе, обняли, поцеловали в макушку и принялись гладить по волосам. Я, в свою очередь, тоже обняла Накшаса, потерлась лицом о мускулистую грудную клетку, вдохнула такой родной, такой замечательный запах и с неохотой отстранилась. «Что было дальше, Кир?» Прежде чем ответить, лорд помолчал. Видно было, что воспоминания о событиях минувших дней даются ему нелегко. Понимаешь, Накшасов не берет яд. Практически ни один. Но когда я ощутил магию крови, было уже поздно. Поединок был в самом разгаре. Прервать его, обвинив противника в подлости, было равносильно трусости. Хмуро закончила за Накшаса я. К тому же я был в ярости, признался Кир. А она плохой советчик. «Да тут бы и святой психанул», — согласилась я. «А когда ты понял, что это не просто поединок, а ловушка?» «Когда Арслам ушел, решив, что убил меня, и пришла она, Катлин. Она знала, что Накшаса так легко не убить». «Что она сделала, Кир? Прокляла тебя?» «Когда поняла, что ее ритуал не удался?» «Да», — усмехнулся Накшас. «Какой ритуал?» «Яд, проникший в мою кровь и усиленный магией, был первой ступенью ритуала. Когда я понял это, было уже поздно. Катлин прибегла к высшей магии крови, к изъятию силы. То есть она хотела получить твою силу? Я сильнейший в Накшасе, спокойно пояснил Кир. Катлин же заключила договор с самой тьмой. Ей приходится расплачиваться за это. И да, для этого ей нужна магическая сила. Много магической силы. С самого начала ее появления в Накшасе не было случайностью. Она никогда и не думала влюбляться в меня. Ей нужно было заполучить силу Накшаса. И Арслам, который, как оказалось, ненавидел меня все эти годы, подвернулся Катлин очень вовремя. «Погоди», — я помотала головой. «Так ты маг?» «Не совсем», — покачал головой Кир. «Наша накшасская магия проявляется иначе, чем у остальных людей. Она очень узконаправлена и не так очевидна. Я владею магией боя». Я присвистнула. «Я должна была догадаться». «Но как Авгур, например, как хранитель, я бессилен», — сообщил Кир. «У нас, накшасов, всего 5 разновидностей магии. Бой, целительство и вдохновление, артефакторика, стихийная магия». «Кир, я в ваших местных магических реалиях не в зуб ногой. Представь, будь добр, что объясняешь младенцу, ладно?» Дождавшись кивка, продолжила. «Катлин — ведьма, так?» «Да». «И я — ведьма». Снова кивок. «Хм, но я явно так, как она, не могу. Это из-за того, что Катлин продалась с потрохами каким-то темным силам? Или потому, что она обучалась ведовству с младенчества, а у меня этот дар только проснулся? Или она просто сильнее меня? Что нелогично, если мы отражаем друг друга, сил должно быть поровну». «Мне, конечно, далеко до магистра в Первой Академии. Мы, кстати, до нее еще доберемся. Если захочешь, конечно. Ведовство и магия — разные вещи, Майя. Ведьма — та, кто ведает. По сути, тоньше и глубже видит окружающий мир. Живет в гармонии с собой и природой. Ведьма не расходует свои силы, когда творит чары. Она умеет договариваться с уже существующими. Конечно, грубо говоря, чье-то ведовство светлее, чье-то темнее — тут есть, в зависимости от связи со звездами и планетами, часа зачатия, часа рождения, на кого-то сильное влияние оказывает солнце, на кого-то луна, кому-то ближе огонь, кому-то воздух. Ну и таланты, конечно. Боги любят пошутить. «Интересно», — пробормотала я. «Значит, я не просто так дружу с животными». «Не просто», — покачал головой Кир. «Катлине приходилось подчинять их. Тебе даже Тит, который привязан ко мне кровью, готов служить сам по своей воле. Правда?» — Кир хмыкнул. «Оберегает он тебя, как птенца». Я тоже хихикнула, а потом вспомнила наши вынужденные обнимашки под крылом Грифона и все, что потом было, и покраснела до самых корней волос. Меня снова привлекли к себе и поцеловали в макушку. Хотя по потяжелевшему дыханию Накшаса я как-то сразу поняла, чего ему все это мимими и романтик стоит. «Учитывая, что вы с Катлин отражаете друг друга, логично, что в отличие от нее, тяготеющей к тьме и смерти, твоя сила — в свете и жизни». «Я родилась в самый полдень», — подтвердила я. «Солнце стояло прямо вертикально. Папа говорит, что от этого моя кровь кипит. Как закипела в момент рождения, так и, в общем, как в чайнике». «Интересно. Катлин как-то сказала, что она родилась в полночь. А в каком месяце ты родилась?» «В мае», — ответила я. «Потому и мая. Хотя папа, кстати, хотел Катюшу, но там Артем учудил, твердил «хочу Маю» и все тут. Может, потому что название месяца впервые выучил и как-то его с готовящейся родиться сестренкой соотносил. Прикинь, он даже из садика сбежал и до роддома умудрился добраться. Представляешь, Заходит в палату шкет такой, все в масках, руками замахали, понятно, крик подняли, кто пустил ребенка и чей вообще пацан и все такое. Но Артем у нас не из пугливых. Повторял «хочу Маю», пока не пообещали «будет тебе Мая». Ну, и отцу не дозвонились на работу. «Артем — это мой брат старший, один из троих», — спохватилась я. «А Май — название месяца. Весеннего, самого теплого», — я кивнула. В общем, с ведовством разобрались. С большего, конечно. Своих сил у ведьмы нет. Она вроде как природные запасы расходует. Кир покачал головой. Свои силы есть, и немалые. Только ведьме их расходовать без надобности. И природные, кстати, тоже она не расходует, а скорее договаривается с миром. У тебя, кстати, с попаданием в наш мир должны были проявиться способности. Мир должен был стать ярче, углубиться. Не знаю точнее, как у ведьм бывает.